Уитфилд. Когда мне сказали, что она умирает, я всю ночь боролся с сатаной и одержал победу. Мне открылся ужас моего греха, свет истины открылся мне, и я пал на колени, исповедался перед Богом и просил руководить мной, и он внял моей просьбе. «Встань», — он сказал, — «ступай в тот дом, где ты поселил живую ложь к людям, среди которых нарушил завет мой, перед ними исповедайся, им и обманутому мужу прощать тебя, не мне». Я пошел, я услышал, что Таллов мост залило, я сказал: «Благодарю тебя, Боже Вседержитель, ибо по этим опасностям и преградам, которые воздвигнуты передо мной, я понял, что он не оставил меня, тем слаще будет мое возвращение к его святому миру и любви. Не дай мне погибнуть, прежде чем попрошу прощения у человека, которого я предал, не дай мне опоздать, — молился я, — чтобы из моих они ее уст услышали, они о нашем с ней преступлении. Она клялась, что никогда об этом не расскажет, но страшно стоять перед лицом вечности. Разве сам я не боролся бедро к бедру с сатаной? Так не дай мне взять на душу грех ее нарушенной клятвы. Не дай могучим водам гнева твоего потопить меня, пока я не очистил душу перед теми, кому причинил зло». Его рука благополучно пронесла меня над потопом и отвела от меня опасности воды. Лошадь моя была испугана, и сердце мое ослабело, когда на меня ничтожного неслись бревна и вырванные с корнем деревья. Но не душа моя, снова и снова я видел, как отвращаются они от меня в последний гибельный миг, и я возвысил голос над шумом потопа: «Слава тебе, Господи, всемогущий царь мой! По сему знаку очищу душу мою и вернусь под покров неоскудевающей твоей любви». Тогда я понял, что буду прощен. Потоп и опасность остались позади, и снова едучи по тверди, все ближе и ближе к моей Гефсимании, я обдумывал слова, которые скажу им. Я войду в дом, не дам ей заговорить, я скажу ее мужу: «Анс, я согрешил, поступи со мной, как хочешь». И было такое чувство, как будто я уже все сказал. Сколько лет в душе у меня не было такой свободы и покоя. Я еще ехал, а покой уже не зашел на меня. По правую и по левую сторону я видел его руку, сердцем слышал его голос: «Мужайся, я с тобою». Я проезжал мимо Талла, вышла его младшая дочь и окликнула меня, сказала мне, что она умерла. «Я согрешил, Господи, тебе ведома глубина моего раскаяния и желания души моей, но он милостив. Он примет желание действовать, ибо знает, что когда я обдумывал мою исповедь, я обращался к Ансу, хотя его там не было. В бесконечной мудрости своей он замкнул перед смертью ее уста среди тех, кто любил ее и верил ей. Я же испытан водой и храним был силой руки его. Слава тебе в твоей щедрой и могучей любви, слава». Я вошел в дом скорби, в смиренное жилище, где лежала такая же заблудшая, и ее душа ждала неотвратимого и страшного суда, мир ее праху. «Господь да будет милостив к этому дому», — сказал я.